Глава 17. Элейн. Пришла Ло. Совершенно неожиданно. Обычно, зная, что она придет, я прячу с глаз долой некоторые вещи. Например, фото. А сегодня она застала меня врасплох. Боже, ты до сих пор хранишь их. А почему я раньше не видела? Сестра, едва касаясь пальцем рамки, скользнула по ней, словно боялась обжечься. Но, разумеется, не видела, потому что перед ее приходом я убирала их в нижний ящик комода, где хранятся мои вещи, и куда Ло не залезает. «Да?» — я постаралась придать своему лицу невинное выражение. «Разбирала чердак еще с месяц назад и нашла». «Смотри, это мама с папой на море. Мы тогда не поехали, ты свалилась со скарлатиной». Они подумали, что и я заражусь, и оставили нас с Нэнни. Помнишь? Я задумалась. Помню ли? Пожалуй, очень смутно, потому что в этот период рядом с нами Шона не было. И, несмотря на мою болезнь, мы весело проводили время. Когда весело и хорошо, не запоминается. Мой психиатр посоветовал отыскать как раз такие воспоминания, нанизать их на чётки. И перебирать, перебирать, перебирать, когда депрессия заливает волной сознание. Алло, помнила. Я ужасно на них разобиделась и злилась на тебя. Такое противное чувство — знать, что должен пожалеть, но злишься. Чтобы ты не догадалась, я придумывала разные игры. Мы бесились, как черти, и действовали ныне на нервы. Я опешила. Вот так признание. Мне хотелось бы сказать что-то такое же колкое, чтобы сестра почувствовала, насколько ранила меня. Но я не успела. Ло принялась разглядывать другую фотографию. А мне и смотреть не надо было. Вот его я помню хорошо. Этот летний день. Нам по 11. Приехали гости. Целая толпа. Бабушка, расставшаяся с Отто, но вновь вышедшая замуж. То ли за Мейсона, то ли за Маркуса. Тетя Джейн с дядей Альбертом. Шон, кривляйки Бернадетта и Лизи, племянницы тети Джейн, еще и коллеги отца. Один из них увлекался фотографией. Он согнал нас на лужайку, расставил стулья и заставил улыбаться. Четырехлетний Патрик никак не хотел усаживаться и носился с нашим псом Багги, предшественником Черри, пока на него не прикрикнули. Нас с Ло для правильности композиции рассадили по разные стороны. К счастью для меня, Шон оказался далеко. На его колени усадили Патрика, и он полностью перекрыл кузена на снимке, подскочив в момент съемки. У левого плеча Шона поставили Ло. Бернадетту и Лизи, обладательниц рыжих шевелюр, тоже разделили. Одна теперь зевала рядом со мной, другая болталась в первом ряду посередине. Взрослые также расположились поодаль от своих жен и мужей. Бабуля в первом ряду, в позе престарелой фотомодели на отдыхе. Не знаю, чем руководствовался этот фотограф, но на фото мы все получились напряженными, пучеглазыми, с нарочитыми, будто приклеенными улыбками. Во всяком случае, так мне всегда казалось. «Ой! Девчонки, ты знаешь, что Лиззи сменила трех мужей, а потом ушла в монахини, а Бернадетта работает в школе?» Ло с интересом рассматривала всех. «Такие смешные. Посмотри, сплошная напыщенность и натянутые улыбки. Клянусь, никто не хотел фоткаться, кроме бабули. Уж она в любой ситуации привыкла быть на высоте». Сестра захохотала, но я уже чувствовала в ее смехе эти настораживающие нотки. Скоро она сорвется. «Патрик, малыш, такой милый, самое очаровательное дитя на свете, сама непосредственность». Вот и конец веселью. «Это его последнее лето?» «Нет, Ло, предпоследнее». Я отобрала фотографию и положила ее на полку изображением вниз. Время пить чай, а не собирать камни. «Чай?» Сестра нахмурилась. «А у тебя есть что-нибудь покрепче. Виски. Глоточек. Просто помянуть всех. Маму, папу, бабулю, Патрика. Она не ждала моего разрешения. Сама прошла к бару и отворила створку. Ничего хорошего. Я и тут не подготовилась. Спиртное стояло, пей не хочу. Ло, не надо. Не сейчас. Но мои слова плюхались и исчезали, словно камни в глубоком колодце. Через полчаса она уже спала на втором этаже, в бывшей детской комнате Патрика, укрытая крохотным пледом с собачьими мордашками, в обнимку с огромным полинялым медведем. Ло! Ло! Ло! Сейчас только первая половина дня, а она уже никакая. Забыла про работу, про обязанности, про репутацию. Допустить, чтобы про мою Ло пошли слухи, я не могла. Придется стать ею на какое-то время. Ну да, не в первый раз. Я, конечно, не любитель яркого макияжа и стильных броских вещей, но ради Ло можно и поступиться принципами. Присев рядом с сестрой, я накрасилась, чтобы быть максимально на нее похожей. В той же манере уложила волосы. Раздела Ло и обнаружила, что, пожалуй, я стройнее размера на два. Костюм сестры на мне сидел мешковато. А в моем гардеробе нет подходящих под стиль Ло вещей. Но недавно я забирала ее платье из химчистки. Возможно, оно будет сидеть лучше. Я расстегнула чехол. Слишком красивое для рабочих будней. Шикарное и дорогое. Примерила. Подошло. Порылась в ее ежедневнике, куда она скрупулезно вносила все свои встречи. Сегодня, в общем-то, ничего особенного. Встреча с соискателями на 4 и 5. И потом можно будет вернуться домой, сославшись на недомогание. А завтра? Вот на завтра стоит концерт. Надо, чтобы Ло пришла в себя. Шумное мероприятие не для меня. Ничего. Есть одно действенное средство. Хотя бы на день она вернется в строй. А потом... потом я приду на помощь снова. Спустилась в подвал перед уходом, чтобы исключить всякую неожиданность. Заглянула в кошачью дверцу, не пожалев колготок. Мой пленник развесил мокрые вещи, где только мог. А сам сидел на голом полу, обхватив себя руками и мелко дрожал. Захотелось расхохотаться. То-то же. Я давно уже не та девчонка, которую ты запугал до смерти, которая не могла при тебе чувствовать себя счастливой и свободной. Я изменилась. Я стала сильной. Подергала дверь. Убедилась, что та заперта, как обычно. Поднявшись по лестнице, заперла и дверь в подвал, а ключи спрятала подальше. Вряд ли, конечно, Ло проснется до моего возвращения и отправится в путешествие по дому, но мало ли, ей не понравится, что Шон гостит у нас. Однажды она уже спустила его с лестницы. Я вспомнила это и закусила губу, чтобы подавить приступ смеха.